Ах да, очень неприятные типы. Один, правда, уже в годах, а двое других такие, знаете, шкодливые мальчишки. Да-да. Я, конечно, сразу насторожился. Я ведь эту публику мгновенно определяю. У меня на людей глаз, как рентген, даю слово. Что вы хотите? Ведь 25 лет я за этим столом. И в лучших гостиницах, и в худших. Но к чему это я про них вспомнил? Он потер лоб и улыбнулся. Знаете, говорят, хорошая болезнь — склероз. Ничего не болит, и каждый день чего-нибудь новенькое. Все засмеялись. Потом Игорь напомнил. Вы хотели рассказать еще про какую-то троицу. Ой, я их вспомнила, объявила Вера Федосевна. Ничего себе мальчишки, лет по 25, и один с усами. Меньше, меньше, замахал обеими руками администратор. Ну, 22 от силы, а один еще моложе. Сейчас такие и бороды носят. Ну и что же? Спросил Игорь. А то. Один из этих мальчишек, например, предложил мне купить не более и не менее, как золотые часы, Павел Буре. В то время, когда Лосев беседовал с Виськой Коротковым, капитан Филипенко успел допросить обоих участников драки — Володьку Дачника и Гошку по кличке Горшок. Много времени у Филипенко эти допросы не потребовали. Пришествие было самым заурядным, как пишут в протоколах, взаимная драка. Оба были известными пьяницами, дрались, можно сказать, как дышали, то есть всегда и по любому поводу. Поэтому арестовать их сейчас, допустим, на 15 суток бесполезно, все равно эти 15 суток они должны подметать дворы, расчищать стройплощадки, так пусть лучше убирают свой собственный парк, ибо воспитательная сторона наказания в данном случае роли не играет. Тут ни о каком испуге перед подобным наказанием, о стыде или раскаянии и речи быть не может. А между тем характер преступления ничего другого не предусматривает, кроме этих суток. Да и светлые личности самих преступников не омрачены ведь до сих пор ни одной судимостью. Словом, Филипенко, громовым голосом отчитав каждого, при этом, впрочем, не сумев их испугать или пристыдить, выгнал обоих на волю, предварительно выяснив, правда, официальные сведения о каждом, что, пожалуй, единственно несколько озадачило обоих пропоиц, потому что местная милиция давно уже махнула на них рукой. Между тем, надо сказать, эти парни, очевидно, и довольно существенно отличались друг от друга. Володька Дачник был человек совершенно пропащий. Куда бы его ни принимали на работу, он честно предупреждал. «Я, граждане, человек пьющий, потому через 3 месяца вы меня выгонять будете. А теперь глядите, как знаете. Только лечить меня не надо, лечить я возражаю». И в самом деле, больше 3 месяцев он нигде не задерживался. Был он, между прочим, человеком чрезвычайно честным, в жизни ничего чужого не брал, его можно было поставить хоть золото охранять. Не углядит — это да, ну а взять ничего не возьмет. Теперь он уже и выпить много не мог, стакан водки валил его замертво, а от 100 граммов Володька лез драться с кем попало. 200 же граммов водки в день, как известно, любая зарплата обеспечит, даже с некоторой закуской. Никаких других потребностей у Володьки решительно не было. Кличка «Дачник» прицепилась к нему тоже не случайно. Зимой Володька кочевал по запертым дачам в одном из подмосковных поселков. Его туда зазывали сами владельцы дач. Одним своим присутствием Володька как бы уже дачу охранял, ибо не только иголки не брал, но прежде чем принять свои 200 граммов, пунктуально выключал в доме все, что там выключалось и гасилось, кормил собаку, всякий сезон новую, которая, однако, преданно кочевала с ним по всем дачам поселка, и после этого со спокойной совестью проваливался в небытие где-нибудь у входа в передней, возле той самой накормленной им собаки, которая благодарно стерегла его всю ночь, а заодно —